Веселый Тай. Таи танцуют. Он пришел в лес с песней. Багровый клуб лучей заходящего солнца запутался в чаще и, словно задыхаясь, угасал. Нетерпеливая тропическая ночь, не ожидая заката, вступала в лес с востока, ложилась на сухую почву, поднималась по толстым стволам вверх. В лесу раздавались последние удары топора. Слоны спешили до наступления темноты дотащить срубленные деревья к спуску. С ветки на ветку, с дерева на дерево прыгали веселые серые белки. Они тоже торопились укрыться в своем дупле, пока не раскрыл свои ночные бесшумные крылья когтистый филин. Лес засыпал. И в это время раздалась в лесу его песня. «Ну и голос!» — сказал старый малаец и даже прикрыл глаза от удовольствия. «Как серебряный колокольчик!» «Соловей садов Багдыхана!» — заметил Кули. «А песня?» Песня-то, как речной ручей, разливается. Лесорубы с топорами на плечах, направлявшиеся в лагерь, приостановились, заслушавшись неведомого певца. Совсем стемнело, и теперь казалось, что это поет сама ночь. Странная песня. Переливается, как будто веселая, а грустно от нее. Но в грусти надежда щемит сердце, и смеяться хочется. Вот певец подошел к лагерному костру. Стройный, бронзовый юноша в одних шароварах из свернутого куска материи. Помунга. Волосы на голове собраны в пучок, его зубы не были черны от бетеля, как у большинства сиамцев, и в улыбке сверкали ослепительно. Глядя на эту широкую открытую улыбку, лесорубы невольно заулыбались сами. «Веселый Таи!» — сказал старый Кули. Так вот и пошла за ним эта кличка. «Веселый Таи». Никто не поинтересовался его именем. «Здравствуйте! А вот и я!» — сказал Таи, бросая топор на землю. «Здравствуй!» — ответил за всех малаец Чумалон Гкорн. «Ты хорошо поешь!» «Садись. Попить бы. А где ваши бараки?» – спросил Тай. Лесорубы рассмеялись. «Чем тебе не бараки?» – сказал Лао, показывая на шалаши из веток. «Дождь промочит, солнце высушит». «Но мне говорили, бараки, столовые, а да-да-да, горячие обеды, да уж, и деньги греби лопатой, не правда ли?» «Все мы попадаемся на эту удочку. А заводиться изволь сходить к ручью. Рукой подать, если она у тебя длиной в 1000 слоновьих хоботов. Вот ведра». Чумалон Гкорн проводит тебя. Надо же использовать новичка. Тай принес воды, напился и улегся у костра. Истомленные работой лесорубы начали засыпать, как вдруг раздались звуки гавайской гитары. Молодой китаец Лу Фую играл мастерски. При первых же звуках веселый Тай улыбнулся широко и весело и вскочил на ноги. Трепет артистического вдохновения прошел по его телу, словно Лу Фую заставлял вибрировать не струны гитары, а его нервы. Тай стоял на месте, сгибая и разгибая колени и разводя руками, легко покачивался на подошвах, все еще не сходя с места, и вдруг вскрикнул и сделал гигантский прыжок. Задремавшие лесорубы подняли головы и с изумлением посмотрели на танцора. А Тай увлекался все больше. Его гибкое молодое тело умело говорить красноречивее языка. Если бы в эту минуту его видали танцоры, мировые знаменитости, они лопнули бы от зависти. Это было настоящее высокое искусство. В танце Таи не только передавал свое настроение, он рассказал целую повесть. Вот он увидел ее, необычайную девушку, красивей которой не было и не будет на свете. Она стройнее пальмы, краше молодого месяца, слаще меда, нежный, благоуханный цветок. Вот вспыхнула любовь в глазах Таи. Могло ли быть иначе? И Таи пылает, как факел любви. Он протягивает к ней руки, он умоляет ее, а она отвечает взаимностью. Таи счастлив. О, может ли человек быть так счастлив? И вдруг, словно гром среди ясного неба, Таи хватает себя за голову, лицо его искажено страданием, судорога отчаяния потрясает тело. Она, любимая, уходит от него. Таи бросается на колени, протягивает руки к уходящей тени. Напрасно, любимой больше нет. Глыба несчастья придавила Таи. Он закрывает руками лицо, опускает голову и вдруг без сил и сознания падает на землю. Гавайская гитара жалобно мяукнула и замолчала. Лесорубы сидели молча, с угрюмыми лицами, словно они были свидетелями настоящей трагедии, только что разыгравшейся у них на глазах. «Цена человека. Это не танец, это жизнь. Так не выдумаешь. Ты пережил все это, веселый Тай?» — спросил Чумалон Гкорн. «Ты потерял девушку, невесту, жену. Расскажи нам, как это было. Она ушла к другому, изменила тебе. А, ее соблазнил белый негодяй. Должно быть, француз. Англичанин, расскажи нам, как это было». Тай поднял лицо и улыбнулся. Таков уж был у Таи характер. Измена ржавчина. Золото не знает ржавчины. А сердце Миндры из чистого золота. Она не изменила мне, ответил Тай, сверкнув глазами. Значит, она умерла? Да. Она умерла для меня, но она должна воскреснуть. И лицо его вновь озарилось улыбкой, словно он уже увидал ее, воскресший. Слушайте, я вам расскажу, как это было. Наша деревня недалеко от города Кеонгмай. Миндра – девушка из соседней деревни, сирота. Она ничего не имела, кроме золотого сердца. Нет, не так. Миндра была самая богатая невеста в мире. Она так красива, что можно ослепнуть, глядя на ее красоту. Разве это не богатство? Сам принц отдал бы за нее королевство. А она полюбила меня, бедняка, за то, что я веселый, милый Сури. Веселье – это ведь тоже богатство, говорила она мне. Так зовут меня Сури Вонзе. И мы женились. Я арендовал кусочек земли. У кого? – спросил Кули. У нас вся земля принадлежит Кинбруку. И там он. Этот Кинбрук скоро проглотит весь Сиам с королем и его белыми слонами. Вот посмотрите. Лесорубы хорошо знали имя Кинбрука. Сэра Генри Кинбрука. Пэра Англии, лорда, члена Звездной палаты. Огромные лесные площади между реками Менамом и Салуеном, рисовые поля, табачные плантации принадлежали ему. Слоновая кость, перец, кожа дополняли огромные склады Кинбрука в Бангкоке. Бангкокская контора занимала целое здание, а вилла Кинбрука была лучшая в городе. Продолжай, веселый Тай. Я и Миндра начали заниматься хозяйством. Тан Чиняо, управляющий Кинбрука, сказал мне, вас теперь двое, и набавил арендную плату. Но ведь земля не будет родить больше от того, что нас двое, а теперь у нас два рта для риса, ответил я. Но Тан Чиняо не послушал меня. Налог, аренда, проценты ростовщикам. Очень трудно было жить. Голодно жили, но ничего. Весело зато жили. Очень весело. И Тай беззаботно улыбнулся. А тут случился неурожай, и я не мог уплатить Кинбруку. «Сколько?» – спросил Лу Фую. 30 бахт, – ответил Тай. «Не так уж и много». «Немного. У кого денег много?» – возразил Тай. «А у меня было 10 бахт. Я предлагал их Тан Чиняо. Он требовал сразу все. Я не мог достать 30 бахт. Ростовщики требовали старые долги. Тогда Тан Чиняо сказал, я возьму в залог Миндру. Она будет бесплатно работать на рисовых плантациях, пока ты не уплатишь долга. Это будет вместо процентов. А не отдашь долга? Миндра стоит 30 бахт. Вырежь лучше мое сердце, сказал я. А-ха-ха-ха, на что оно мне, твое сердце, несчастный бедняк? Я не ворон, и не ем падали, отвечал Тан Чиняо. Мне нужна Миндра. Если ты любишь ее, то найдешь деньги. Все, убирайся. И Тан Чиняо увел Миндру, а меня выгнал из дома. Я остался без земли и без Миндры. Это неправильно, горячо сказал молодой Кули. Я читал, есть такой закон. Никого больше нельзя продавать в рабство. Тан Чиняо сказал, что это, мол, не рабство, а залог. Отдай деньги, и я не трону твою Миндру. «Закон! Закон! Все вам закон!» — с горькой усмешкой сказал Чумалонг Корн. «Мало ли что пишут в законах. А наша жизнь разве лучше рабства?» «Ну, так и что ж ты сделал, веселый Тай?» Тай улыбнулся. Миндра очень плакал, расставаясь со мной. Я тоже. Потом Тан Чиняо сказал мне. «Не вешай носа, Сури Вонзе. Иди на лесозаготовки мистера Кинбрука. Там ты будешь получать целых 10 бахт, и ты выкупишь свою Миндру». Тан Чиняо не совсем злой человек. Он подал добрый совет. На последние деньги купил я топор и вот пришел сюда. 3 месяца. Подумаешь, не так уж и много. Последнее облачко грусти сошло с лица Сури. Он вновь стал веселым Тай, каким его все вокруг знали. Лесорубы заговорили все сразу. Они начали доказывать Тай, что его расчеты неправильны. А за рис сколько у тебя вычтут? А штрафные забыл? А Вуван? Ты еще не знаешь Вувана? Ну, сегодня он не пришел. Наверное, повез награбленные деньги в контору Кинбрука. Так, сколько же месяцев мне надо работать, чтобы выкупить Миндру? Спросил Тай сразу упавшим голосом. Лесорубы начали считать, кто на бахты, кто на тикали. Выходило по-разному. Все сходились только в одном. Веселому Тае не выкупить Миндру раньше года. И то при непременном условии, если Тае не попадет в лапы Вувана. А разве это возможно? А кто такой Вуван? Демон-соблазнитель, дух тьмы и порока, исчадье ада, агент мистера Кинбрука. Дорога к Миндре. Еще Тукхай не прокричал перед рассветом в соседней деревне. Еще летучие мыши бесшумным немым полетом чертили зигзаги меж толстыми стволами деревьев, а Тай уже проснулся. Ему не спалось. Он спешил поскорее приняться за работу, варить толстые сухие стволы тиков, ведь каждый удар топора прорубал дорогу к свиданию с Миндрой. Молчаливый лес еще кутался во влажной простыне ночных испарений. Где-то пронзительно трубил слон, требуя, чтобы его скорее вели на водопой. «Вставать, лентяи!» — крикнул визгливый бабий голос. Тая вздрогнул от неожиданности. Лесорубы зашевелились, на ощупь искали оцепенелыми от сна руками топоры, кашляли, переругивались. А тот же визгливый голос словно подстегивал кнутиком. «Скорей! Живей! Скорей, лентяи!» Это был голос надсмотрщика Ли Тайчао, которого китайские кули, работавшие на лесозаготовках, прозвали Дибао, полицейский. Во мраке, спотыкаясь о сучья, брел Таи по незнакомой дороге. Когда лесорубы пришли на место, вершины деревьев зарозовели. Тонкий луч пронизал чащу и осветил высокий ствол. Таи напал на него со своим топором, как на врага, и рубил, рубил и рубил, без перерыва. «Так тебя надолго не хватит», — сказал сосед Лу Фую. «Молчать! Не разговаривать! Что порчишь мне, новичка?» — закричал вездесущий Дибао и стеганул хлыстом по голой спине кули. Тай был удивлен спокойствием Лу Фую, который под ударом только повел плечом. Привычное дело. Скоро Тай убедился в том, что Лу Фую был прав. Так работать нельзя. Еще не прошло 3 часов с начала работы, а Тай почувствовал, что руки его одеревенели. Спина болела, пот заливал глаза. С каждым часом солнце жгло все сильней. Временами Тае казалось, что он работает среди лесного пожара. Невыносимо хотелось пить. Он бросил топор и спросил, где бы напиться? «Напиться? Вот еще глупости! Работать надо, лентяй!» — налетел на него Дибао. «Вечером напьешься! А не хочешь работать? Уходи из леса! Проваливай!» «Не хочешь работать? Он ли не хочет работать?» Тае вздохнул и снова взялся за топор. «Для Миндры он готов на все. Умереть от жажды. Дорога к Миндре через лес». Бедная Миндра. Быть может, и она сейчас вот так же мучится от жажды. А может быть, и еще хуже. Тай вспоминает лоснящееся лицо Тан Чиняо и его масляные глаза кота. Этими глазами он смотрел на Миндру, когда уводил ее к себе. Тай со стоном вонзает топор в дерево. Щепки летят каскадом. Даже Дибао доволен. Это был тяжелый день. В полдень, когда солнце стояло над головой, Дибао крикнул «Бросай!». Все побросали топоры, расселись в тени и вынули холодный рис, завернутый в тряпочку. Тай не имел риса, он только вчера пришел в лес. И Лу Фую, который так хорошо играл на гавайской гитаре, разделил с Таи свою скудную трапезу. Лу Фую объяснил ему, что этот рис им приходится покупать у хозяина по дорогой цене. «Легкий завтрак», — сказал Тай, сразу отправив в рот всю горсть риса. «А когда же обед?» Лу Фую улыбнулся. Он ел рис медленно, кладя в рот по 2-3 зернышка и старательно разжевывая их. «Это все. Тут тебе и завтрак, и обед, и ужин», — ответил он, покончив с рисом и вылизав ладонь. «Но разве можно прожить этой горстью и работать?» «Рубить!» — уже визжал Дибао. «Рубить!» «Лентяи!» — хотя перерыв не продолжался и получаса. В лесу снова застучали топоры. Под вечер Тай рубил как в бреду, он почти не сознавал, что делает. Дибао бронил его, даже стегнул хлыстом по спине. А может быть, это ему померещилось. Работу прекратил не Дибао. Работу прекратило солнце. Оно отказалось больше светить. Ошалевший от усталости, Тай не мог понять, почему он перестал видеть ствол. Лу Фую ударил Тай по плечу и сказал. «Тебя надо отрывать от работы. Ты, смотрю, больно спешишь к своей Миндре. Только, да знаешь, друг, спеши, не спеши. Раньше года не увидишь ее. И то, если Вуван не опутает тебя». Тай побрел к лагерю, не чувствуя ног и рук, но ему пришлось еще идти далеко за водой. У ручья он пил и не мог напиться. А когда, наконец, пришел к костру, Чумалонг-корн посмотрел на него насмешливо, спросил, «Ты нам не потанцуешь сегодня, а, веселый Тай?» Круглая циновка. На 3-й день пребывания в лесу Тай, наконец, увидал Вувана, о котором так много слышал. Вуван вовсе не был похож на исчадье ада. Наоборот, он показался Тае очень симпатичным, простодушным, веселым, даже дружелюбным, уже не молодым китайцем. Когда лесорубы вернулись после работы, Вуван уже сидел у костра. Его реденькая бородка тряслась от смеха, лицо смеялось тысячами морщинок, глаза сощурены так узко, что видны были только зрачки, сверкавшие при свете костра, как золотые бисеринки. На земле перед ним лежала круглая серая циновка, разделенная красной полосой на 4 сегмента. Холщовый мешок и небольшой замшевый мешочек аккуратно сложены возле циновки. Ну кто? Кто, кто, кто? Кто хочет иметь целую кучу денег? Держу банк. Занимайте места, дятлы. Довольно настукались. Отдохнуть надо, дятлы. Поиграть надо. Кто? Кто? Ну кто? Тай удивился. Лесорубы, которые отзывались о Вуване, с таким презрением и озлоблением встретили его веселыми шутками, как старого приятеля. «Опять обчистишь нас, небось? А угощение будет? Брось ты свою циновку, давай карты». Вуван отвечал сразу всем. «Зачем чистить? Вы еще сами меня обчистите, будет и угощение. Кто выиграет, тот и угостит себя и других. Вынем и карты. Всему свой черед, дятлы». Вуван внес оживление. «Сиамцы – азартные игроки. Да и чем больше развлечься здесь, в лесу?» Вуван, болтая безумолку, вынул из холщового мешка кучу раковину жовок и насыпал на середину циновки. Четыре игрока уселись в кружок и положили ставки. Не больше трех мелких монет. Каждый на свой сегмент. Затем Вуван начал отбирать из кучи по четыре раковины. Выигрывал тот, в чем сегменте оказывалось число монет, равное остатку раковин. В одну, две или три штуки. Выигравший получал двойную ставку. Если же раковины расходились без остатка, банкомет брал все ставки. Игра заинтересовала Тая. В нем уже загорелась страсть игрока. Вуван каждый раз складывал раковины в мешок, и каждый раз в остатке было разное количество раковин. Игрой, казалось, управлял случай. Чистая игра. Иногда выигрывали лесорубы, иногда Вуван. И только общий итог игры мог заставить призадуматься. Вуван всегда оказывался выигрышем. Тай не знал, что тонкие, нервные пальцы Вувана, пальцы жонглера, шулера, на ощупь могли вытащить из мешка любое количество раковин. Банкомет управлял игрой, подзадоривал выигрышами в начале и срывал банк в конце игры. Лесорубы знали, что Вуван шулер. Знали они и то, что Вуван – агент Кинбрука. Важный винтик в системе эксплуатации. Но все же играть так хотелось. Неимоверно. А проигрыш? Ну что ж, надо же платить за удовольствие. Даром и музыка не играет. И лесорубы играли, неизменно проигрывали, влезали в неоплатные долги, безнадежно, на годы заковалялись. Как рабы. Лу Фую выиграл. Вуван развязал замшевый мешок и честно отсчитал счастливчику 6 монет. «Не хочешь ли угостить товарищей?» И, не дождавшись ответа, Вуван вынул из холщового мешочка бутылку водки и стаканчик. Выигрыш Лу Фую перешел обратно, перекочевал в замшевый мешочек Вувана. А водка, разбавленная водой и настоянная на перце, перелилась в глотки лесорубов жгучие, как расплавленный металл. Настроение сразу поднялось. Царило оживление. «Карты! Карты давай!» Появились карты. В игре приняли участие многие. Когда Чумалонг Корн выиграл сразу 10 бахт, у Таи захватило дыхание. Ведь всего 3 таких выигрыша, и Миндра на свободе. «Что не играешь, новичок?» – спросил Вуван. От острых глаз его не ускользнуло волнение Таи. «Еще не заработал», – ответил юноша. «Ничего, в долг запишем. Имя?» «Сури Вонзе». «Есть, подпиши только бумажку. А выиграешь – получай наличные». Демон-соблазнитель глубоко запустил когти. Так сделал свою первую ставку и выиграл. Тай. Лицо Миндры улыбнулось. «Прощай теперь, твоя Миндра», — зловеще сказал Чумалонг Корн. Кто играет без проигрыша? Жизнь Тая раздвоилась. Весь день он прорубал дорогу к Миндре. Это был каторжно тяжелый, остервенелый труд. А с закатом солнца приходил, как дух тьмы, Вуван, и начиналось безумие. Тай мечтал о большом выигрыше. Ему казалось выиграть Миндру в случае скорее, чем прорубить к ней дорогу через лес. Но чем больше играл Тай, тем длиннее и длиннее становилась эта дорога. Вуван от времени до времени исчезал, и тогда на Тае находило тяжкое раздумье. Вместе с Лу Фую они начинали подсчитывать, путаясь в цифрах и валютах, и поправляя друг друга, сколько задолжал Тае и сколько ему теперь надо отработать за долг. С каждым разом получались все более неутешительные выводы. «Если ты больше играть не будешь, с этого всегда начинал Лу Фую, то тебе придется отработать 17 месяцев». «Не может быть, ты ошибся!» – взволнованно прерывал Тай. «Считай сам, 150 бахт проигрыша. Да 30 тебе надо за Миндру уплатить, да удержание, вычеты, даже больше выходит». «Будь он проклят!» – ворчал Тай. «Почти 2 года. Ну, а если повезет? Если выиграть?» «Брось игру, топором не скоро, да зато верней». Говаривал Лу Фую. И Тай давал себе слово больше не играть. Но довольно было появиться Вувану и весело закричать. «Ну, кто, кто, кто, кто хочет выиграть кучу денег? Подходите, дятлы!» И Тай не мог устоять. Он очень изменился за это время. Похудел, почернел, лицо опухло, волосы всклокочены, в глазах ошалелая тупость, и улыбка стала болезненной, кривой. Тай пристрастился не только к игре, но и к жгучей водке. Однажды, увидав в ведре с водой свое отражение, он не узнал себя, а узнав, испугался. Неужели же это стал он, веселый красавец Тай? Если б Миндра увидала его теперь, эта мысль поразила его. И он поклялся тут же над ведром больше не играть. Никогда. На его счастье, в этот вечер Вувана не было. Не было ни игры, не было ни водки. Тай мог подумать на свободе. И вдруг новая мысль заставила его содрогнуться. Он поймал себя на том, что скучает без Вувана. Вувана не было, и Тай думал о нем больше, чем о Миндре. Тай только сейчас ясно понял, что игра из средства давно превратилась в цель. Игра стала страстью, которая овладела им не меньше, чем любовь к его нежной Миндре. Даже больше. Да, больше. Больше. Как не ужасно в этом признаться. Ведь для Таи давно ясно, что, садясь играть, он не приближает, а отдаляет час свидания с Миндрой. Миндра страдает, ждет его, а он преступно проигрывает ее судьбу. В карты. И во всем виноват Вуван. Дух тьмы. Исчадие. Ада. Там где-то за Вуваном стоял сэр Генри Кинбрук, волю которого исполнял Вуван. Это лорд Кинбрук, пэр Англии, член Звездной палаты, играл в Таи. Играл без проигрыш, но Тай знал и видел только Вувана, и на него перенес весь свой гнев и свою ненависть. И пока Вуван приходит в лес со своими картами, циновкой и водкой, Тай не вырваться из его когтей и никогда-никогда не видать его, Миндры. В эту ночь ему снилась Миндра, чье лицо прекраснее месяца. Она наклонилась к нему, обняла, поцеловала и вдруг начала плакать. «Ты погубил себя и меня, Сури», — сказала она. «Не я, а он». «Он, проклятый Вуван!» — громко ответил Тай и проснулся. Лицо его было мокро от слез. «Вставать, лентяи!» — визгливо кричал Ди Бао. Игра продолжается. Он пришел опять, этот демон-искуситель. «Эй, кто? Ну, подходите же, дятлы!» «Что же ты не играешь, веселый Тай?» — спросил Чумалонг Корн. «Сегодня мне и без игры весело», — ответил Тай. «Я сегодня хочу танцевать. Играй, Луфую!» И под звуки гитары Тай начал танцевать так, как он еще никогда не танцевал. Он снова переживал свою любовь и печальную разлуку. Вот она уходит от него. Тай в отчаянии падает на колени, опускает голову. Взгляд его падает на лежащий топор. Тай вскрикивает, хватает топор, одним прыжком подбегает к Вувану и раскалывает ему череп. Вот, собственно, и весь рассказ о веселом Тае. Его уже нет, артиста, певца, танцора. Тай казнили. С его топором работает уже новый лесоруб, печальный Лао. А мешок с картами, раковинами, круглой циновкой и водкой перешел к Ван Юшену. Какая разница? Игра продолжается. Миндра. Но кому интересна судьба какой-то бедной Таи? Газеты об этом не пишут. Есть более интересный материал. Например, о щедром пожертвовании лордом Кинбруком в фонд армии спасения. Читатели Таймса любят умиляться над проявлениями гуманности. А гуманность сэра Генри поистине достойна умиления.